По пути назад в Сакурасы они связались с Дзином, и их подобрала на машине Мисаки. Лишь спустя 3 минуты они прибыли в общежитие. Чтобы отогреть промерзшую под дождем Риту, ее сразу же отправили в ванную. Не успев раздеться, Рита ухватила Масера за руку и затащила к себе. Та тоже долгое время стояла под дождем без зонта, потому промокла до нитки. Закрыв дверь в ванную, Рита сказала: «Сорота, идешь с нами?» Парень все прекрасно услышал. «С удовольствием!» На веселе ответил он, словно заправский работник паба. «Хватит нести ерунду!» Нанами шлепнула его по голове полотенцем. «Можешь хотя бы немножко подглядеть», сказала Рита и плотно закрыла дверь. «Она же сама сказала, что можно», пояснил Сорота Нанами. «Отказано». Хотя ему разрешили, вряд ли бы он набрался смелости и подглядел. Сорота вытер полученным от Нанами полотенцем мокрую голову. Затем вернулся к себе и, наконец, переоделся. Ведь промок аж до трусов. Высушив промокшую одежду и бросив ее в кучу для стирки, парень направился на 2-й этаж, в комнату Масера. Разумеется, чтобы приготовить сменную одежду для девушек, принимающих ванну. Перед дверью он опять натолкнулся на Нанами. «Спасибо за полотенце». «Угу». В комнате Масера царил порядок. Уборкой там теперь занималась Рита. В шкафу парень подобрал подходящую сменную одежду. Само собой, и нижнее белье. Для Масера он подготовил все быстро. С Ритой тоже проблем бы не возникло. Вот только Сорота призадумался. А что делать с ее нижним бельем? И резко остановился. С трусами все было понятно. А вот верх вызывал вопросы. Фигура и Масера, и Рита изрядно отличались. «Ну, слушай». «Что?» «А осина ей не подойдет?» Спросил он без задней мысли у Нанами. «Думаю, нет». «Тогда не могла бы одолжить свой Аяма?» «С такими просьбами иди к Камигуси-сэмпай. У меня с Ритой размеры не совпадают». «Это... ну, прости». Взгляд Сороты невольно упал на грудь Нанами. «Это ты так извиняешься?» Она раскраснелась то ли от смущения, то ли от злости. «Короче, ты одолжишь его, Аяма? А то я не хочу помереть от рук Дзина-сана». «Да я сама тебя прибью!» Последовав за Нанами, Сорота тоже вышел из комнаты. Вернувшись вниз, Нанами сама взяла у Мисаки белье и избавила Сороту от необходимости нести в ванну одежду. И теперь он убивал время, ожидая прихода 2 девчен. Когда Масера и Рита вылезли из ванны, он повел их на кухню. На столе стояла жаровня, над которой поднимался аппетитный пар. «Не думала, что сегодня у нас в меню жаркое». «На приветственной вечеринке без жаркого никак. Такова традиция Сакураса», – объяснил Дзин. «Приветственная вечеринка для кого?» «Мы решили устроить теплый прием для тебя, Ритон». Мисаки безжалостно стрельнула хлопушкой. Приняв на себя шторм из бумажек, Рита удивленно захлопала глазами. «Для меня?» «Даже если откажешься, все равно заставим. Так что смирись». Нанами, припомнив свой случай, сухо улыбнулась. «Нет, я очень рада. Огромное спасибо». Рита низко поклонилась. Дзин без промедления повел ее вперед и усадил за стол. Судя по всему, приготовил жаркое именно он. Как и ожидалось, он снова показал класс. Далее Сорота и Дзин силой вытащили Рюноски из его комнаты. К ним за столом присоединилась как раз вернувшаяся из школы Тихира. И они начали шумные посиделки с мясом и овощами. Пускай Рита выступала главным гостем вечера, никто с ней особо не церемонился. Но все весело проводили время. «Эй, сэмпай, это мое мясо!» «Наивный кахайкун! Для жаркого нет национальных границ! Есть или не есть? Вот в чем вопрос!» Демон по имени Мисаки утащил абсолютно все его мясо. «Слышь, не вздумай в одно рыло все уметь!» «Камигуса-сэмпай, веди себя прилично за столом!» «А? Эй, я нацелилась на этот кусок!» «Мир живет по закону джунглей, Нанамин!» «Учти!» «Со мной этот номер не пройдет. Теперь уже и Нанами говорила угрожающим тоном. «Так, Сина, хватит мне пихать на тарелку Энаки». «Это подарок». «Если не хочешь их есть, то вообще не бери». Как только Сорота пожаловался, Масера самозабвенно навалила ему еще больше грибов. «Канда, пивка бы». «Сами идите за ним». Пробурчав, «но и но». Дзин принес Тихира пиво. «Понятно. Жаркое – это как война». Риту учили какой-то неправильной японской культуре. А что касается Рюноски, он не вставлял ни единой фразы и работал челюстями, поглощая не особо популярную китайскую капусту. Увидев Рюноски, Сорота бросил ему в тарелку котлету. которую предварительно едва спас от кражи. Не ешь одни овощи, ешь и мясо. Недолго поразмыслив, тот запихнул котлету себе в рот. А когда принялся равнодушно пережевывать ее, засунул палочки в жаровню и накидал сороте в знак благодарности грибов. Можно не благодарить. Кроме меня больше никто иноки не ест, что ли? В конце их ждал удон, которым они забили последнее свободное место в животах и выдохнули с довольными лицами. Отхлебнув чай, приготовленный Дзином, Рита резко встала и подсела к сидящему рядом Рюноске. «Слушай, ближе не садись, меня от тебя морозит. Ты правда ненавидишь девушек?» Расплывшись в хитрой улыбке, Рита ради эксперимента протянула к нему руку. Почувствовав опасность, Рюноске тут же вскочил со своего места и спрятался за Соротой. «Канда не пускай эту девушку ближе», – выпалил он. «Акасака, я тебе кто вообще?» «Что, по-твоему, произойдет, если ко мне прилипнет девушка, которую я ненавижу?» «Хватит нести ерунду! Ближе к делу!» Теперь взгляд Риты упал на Сороту. «И что произойдет?» «Если приблизиться к Акасаке, его знобит. Если очень приблизиться, возникнет аллергия. А если аж прикоснуться, то сложно представить всю тяжесть последствий». Но Сорота не мог сдать друга с потрохами. «А у вас крепкая дружба, я смотрю. Раз держишь язык за зубами, ничего не поделать. Давай уже к делу, нахлебница». Рита глянула на Рюноске. И у последнего от ее взгляда быстро заколотилось сердце. «Прошу прощения за недавнее. Наговорила лишнего. Уметь признать свои ошибки достойно человека». Театрально высказался Рюноске, все еще прячась за Соротой. «Как интересно. Сразу же захотелось забрать свои извинения назад». «Это все, что ты хотела сказать?» «Нет, теперь главный вопрос». «Шустрее. Хочу залезть в ванну». «Тогда не позволишь ли я рассказать тебе, пока ты натираешь спинку?» «А как же я?» – поддразнил ее Дзин. «Митока-сэмпай, пожалуйста, хоть немного оценивайте ситуацию». Нанами укоризненно посмотрела на Дзина. «Извиняй, Аяма-сан. Завтра попрошу тебя. Так что не обижайся». «Да никто и не предлагает. Тогда пойдем плескаться вместе, Нанамин. Помоем друг дружку в разных местах». Звучит так, словно меня лишают чего-то важного. Лучше откажусь». Ребята веселились как могли. «Ну и какой главный вопрос?» «Позволь мне участвовать в фестивале». Заявление Риты привлекло внимание всех. Масера на соседнем стуле облегченно вздохнула. И выражение лица у нее стало мягче. Одна только Тихира, как ни в чем не бывало, глушила пиво. «Я понял. За деталями обращайся к Канде». «Сделаю немедля. Потом предоставлю тебе мой комп. Переделаешь все, что окажется низкокачественным». «Ты кому говоришь? Я вообще-то уверена в своих навыках». «Хватит бахвалиться. Я верю только результатам». «Тогда, если результат выйдет хороший, относись ко мне соответствующим образом». Рита подозрительно улыбнулась. Сороте вдруг показалось, что между ней и Рюноске возникло странное напряжение. Хотя нет, не показалось. «Дождь прошел, земля стала мягкой?» Дзин осушил чашку с чаем. «Ну, думаю, пойдет». Нанами вынужденно смирилась. «Наконец-то собрались все участники вечеринки. Теперь нас никто не остановит. Готовься, фестиваль!» Как всегда в приподнятом настроении провела Мисаки. «Рита, рада, что тебе лучше». Облегченно произнесла Масера. Впервые он видел, чтобы она смотрела на кого-то столь тепло. И тут в общежитии прозвенел телефон. «Канда, телефон!» Резанула Тихира, открывая очередную банку пива. «Да почему я?» С какой стати все время гоняли Сороту? Хотя кроме него присутствовала куча других людей. Подойдя ко входу, он снял трубку. «Да, общежитие школы Сойка, Сакураса». «Меня зовут Сина». Впервые услышанный голос отдавал тяжестью, но в то же время спокойствием. И говорить так вежливо мог только взрослый. С кухни доносились радостные голоса. Мисаки буянила, а Нанами пыталась ее утихомирить, хотя и впустую. Однако жизнерадостная атмосфера для Сороты вмиг испарилась. «Что только что сказали? Зовут Сина?» «Алло?» «А, да». «Могу я услышать Сенгоку-сан?» Дрожащим пальцем парень нажал на кнопку удержания, а потом крикнул в сторону кухни. «Звонок сэнсэю!» Красная от выпивки Тихира потопала к нему. Она спросила глазами, кто это, но Сорота не смог ответить. Хотя, быть может, это и послужило ей ответом. Тихира лишь единожды обернулась к кухне. Наверное, посмотрела на мастера. К которую со своего ракурса Сорота не видел. Учительница взяла трубку и отжала кнопку ожидания. «Да, говорит Тихира». «А, это вы. Сколько времени прошло?» «Нарита, да?» «А, я в порядке». «Все идет». Парень понимал, что подслушивать нехорошо. Понимал, но не мог отойти подальше. Озадаченные тем, что Сорота не вернулся, Масер и Рита высунули голову с кухни. Тихира положила трубку и дважды глубоко вздохнула. Затем она подняла голову. Посмотрела в сторону двух девушек и сказала: «Завтра к нам приедут». В голове Сорота раздался звук закрывающихся дверей. Звук, извещающий о начале конца.